Дорогой друг, знаешь ли ты, что самое ужасное во Вселенной? Это грех. Грех превратил Люцифера из прекрасного ангела в сатану, врага Божия. Грех разрушил прекрасное Божие творение. Грех принес в мир воровство, обман, ненависть, убийство, скорбь, болезнь и смерть. Когда мы видим ужас того, что причиняет грех, мы понимаем, почему Бог ненавидит грех. Бог сказал, что на небе не будет греха. Поэтому, если мы желаем быть на небе, мы должны быть освобождены от наших грехов. Давайте поищем ответы на четыре важных вопроса. Первый. Что такое грех? Библия много говорит о грехе, но что такое грех? Грех – это значит думать неправильно, говорить неправильно и делать неправильно. В Библии Бог дает нам 10 заповедей. Они записаны в 20 главе книги «Исход». Эти заповеди говорят нам, что правильно и неправильно в глазах Божиих. Когда мы исполняем эти заповеди, мы не грешим против Бога. А когда мы не исполняем эти заповеди, мы грешим против Бога. Давайте подумаем над некоторыми из этих заповедей. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Это значит, что первое место в нашем сердце должно принадлежать Богу. Мы должны любить Бога более всего. Бог говорит: «Почитай отца твоего и матерь твою». Это значит, что мы должны любить своих родителей, уважать их и повиноваться им. Когда ты грубо разговариваешь со своими родителями или не слушаешься их, ты грешишь против Бога, потому что Бог сказал: «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы дни твои продлились на земле». Бог говорит: «Не кради». Это значит, что нам нельзя брать того, что не принадлежит нам. Всякое воровство плохо, независимо от того, что украдено. Любое воровство плохо, даже если никто не узнает о нем. Когда ты списываешь в школе, ты воруешь чужую информацию. Это плохо. Бог говорит: «Не произноси ложного свидетельства». Это значит, не говори неправду. Бог ненавидит ложь. Когда ты говоришь ложь, ты грешишь против Бога, потому что Он сказал: «Не произноси ложного свидетельства». Всякий грех – это грех против Бога. Вы спросите: исполнил ли кто-нибудь Божьи заповеди? Нет, никто, кроме Господа Иисуса, не смог исполнить Божьи заповеди. Мы все говорим и делаем плохое. Мы все согрешили. Библия говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Это записано в послании к Римлянам, в 3 главе, 23 стихе. Вопрос 2. Почему мы грешим? Думали ли вы, почему мы говорим и делаем плохое? Причина в следующем. Мы желаем идти своим путем. Избрание своего пути вместо Божьего – это грех. Мы избрали свои пути. Библия говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это записал пророк Исаия в 53 главе в 6 стихе. В глубине сердца каждого из нас есть что-то гордое, что не повинуется Богу. В нашем сердце мы говорим, я буду делать то, что хочу. Правильно ли это? Нет, неправильно. Мы не попадем на небо в таком состоянии. Иисус рассказал об отце, у которого было два сына. Он был хорошим отцом и любил своих сыновей. Однажды он нуждался в их помощи. Одному он сказал, пойди и поработай сегодня на поле. Сын сказал, хорошо, я пойду. Но он не пошел. Отец был огорчен и пошел к другому сыну и сказал, сын, пойди поработай на моем поле сегодня. Второй сын сказал, я не пойду. Сердце отца было ранено. Он был глубоко расстроен, отходя от этого сына. Но что-то произошло в сердце второго сына. Он увидел, как он обидел отца. Он понял, что был неправ и что нагрубил отцу в разговоре. Он изменил свое решение. Он пошел на поле и сделал то, что хотел отец. Теперь отец был доволен сыном. Ты знаешь, почему Иисус рассказал эту историю? Он хотел, чтобы мы увидели, как мы огорчаем Бога своим плохим поведением. Мы напоминаем сына, который сказал, «Я не пойду, мы хотим идти своим путем, мы не желаем повиноваться Богу». Замечали ли вы, как вы огорчали Бога своими плохими поступками? Хотите ли вы изменить свое поведение? Вы можете сделать это в своем сердце. Вы можете сказать, «Я знаю, что я огорчил Бога своими плохими поступками. Я не хочу быть таким. Я хочу любить Бога и повиноваться Ему». Вопрос третий. Что делает грех? Теперь, когда мы знаем, что такое грех и почему мы грешим, давайте подумаем над следующим вопросом. Что делает грех? Грех разделяет нас с Богом. Грех разделил первого человека Адама с Богом. Грех стоит между нами и Богом. Грех разделил Адама с Богом. Библия говорит, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Бог любит нас, но Он ненавидит наши грехи, потому что они разделяют нас с Ним. Те, кто умирает с непрощенными грехами, будут навеки разделены с Богом и будут находиться в ужасном месте, которое Библия называет ад. Вопрос четвертый. Кто может спасти нас от наших грехов? Мы увидели, что такое грех. Мы узнали, почему мы грешили. Мы поняли, что наши грехи разделяют нас с Богом. Теперь мы хотим найти ответ на вопрос. Кто Боже, спасти нас от наших грехов. Есть только одна личность, которая может спасти нас от наших грехов. Это личность Господь Иисус Христос. Его имя Иисус означает Спаситель. Библия говорит, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Так записал евангелист Матфей в 1 главе 21 стихе. Как Господь Иисус Христос спасает нас от наших грехов? Иисус умер на кресте, чтобы нам были прощены наши грехи. Мы знаем, что мы согрешили, и наш грех должен быть наказан, но Господь Иисус взял наши грехи на Себя и умер вместо нас. Он пролил Свою драгоценную кровь за наши грехи. Наши грехи оплачены. Иисус заплатил за все наши грехи смертью на кресте. Вы понимаете, Иисус заплатил все наши грехи, заплатил за все наши грехи смертью на кресте. Когда мы доверяем Господу Иисусу как нашему Спасителю, Бог прощает нам все наши грехи, так как Иисус умер за них. Библия говорит, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Это записано в книге Деяний, 10 главе, 43 стихе. Более того, Господь Иисус делает еще кое-что для нас. Он входит в нашу жизнь и освобождает нас от греха. Апостол Павел сказал, «Живет во мне Христос». Мы тоже можем так сказать, если мы приняли Его как личного Спасителя. Господь Иисус может спасти нас от всех наших грехов. Он умер на кресте, чтобы тебе были прощены все плохие поступки, которые ты сделал. Он будет жить в твоем сердце, чтобы помочь тебе не делать плохого. Библия говорит, что Он может соблюсти вас от падения. Хочешь ли ты, чтобы все твои грехи были прощены Богом? Хочешь ли ты, чтобы Господь Иисус пришел и жил в твоем сердце и освободил тебя от греха? Если вы еще не приняли Господа Иисуса своим Спасителем, вы можете сделать это сейчас, так как это должно быть решено между тобой и Господом Иисусом. Найди место, где ты можешь побыть с Ним наедине несколько минут. Скажи Господу Иисусу своими словами, что ты каешься в своих грехах и хочешь оставить их. Поблагодари Его за то, что Он возлюбил тебя так сильно, что умер на кресте за твои грехи. Скажи Ему, что ты веришь Ему как личному Спасителю, и попроси Его войти в твое сердце и хранить тебя от плохих слов и плохих поступков. Золотой стих, который записал евангелист Матфей в 1 главе и 21 стихе, говорит нам, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов». ибо Он спасает людей от грехов и... А как же насчет найденного сокровища? Да. Используя специальный секретный код, чтобы найти сокровище, мы все-таки нашли его. И найденное сокровище говорит: «Если я имею Иисуса в сердце, я имею вечную жизнь».